Глава 10. Виктор Мейсон сидел за столом в гостиной своего номера в отеле «Клэридж», изучая смету расходов на экранизацию романа «Грозовой перевал». Со своей обычной щепетильностью он анализировал каждую цифру с целью ее возможного сокращения. Через 2 часа в результате упорной и кропотливой работы он сумел сэкономить $400 000. Он положил ручку, и на лице его появилась довольная улыбка. Этого еще было недостаточно, но это было началом. Единственное, чего он боялся, так это снизить качество постановки. Он всегда чувствовал, когда смета была завышена. И когда Джейк Уотсон, директор его картины, позвонил ему вчера вечером из Голливуда, его сомнения подтвердились. Джейк довольно красноречиво убеждал его, что намеченная сумма в $3 000 000 слишком велика для такого рода фильма. «Я знал, что проект не пойдет», — сказал ему Виктор, несмотря на то, что он подготовлен одним из наиболее опытных людей в Голливуде. «Может быть, в этом суть проблемы. Поскольку фильм ставится практически полностью в Англии, существует много способов экономии, что я не учел и о чем, возможно, даже не знал. Надо постараться сократить расходы до 2,5 миллионов». Джейк, с которым Виктор недавно подписал контракт на осуществление своего проекта, мрачно возразил: «Это все еще слишком много. Постарайся согнать как можно больше жиру. Я поработаю над сметой в выходные. Ко вторнику у меня должны быть другие цифры». «Джейк, конечно, прав», — думал Виктор. «Цифра в 2 миллиона ближе к желанной отметке. Но каким образом мне сократить еще $600 000?» Он потянулся к телефону, чтобы позвонить Джерри Мессингему, английскому менеджеру, которого он нанял на прошлой неделе, но передумал и опустил руку. Зачем беспокоить человека в воскресенье? Они договорились встретиться завтра. Вот завтра при встрече и обсудят все интересующие их детали. В ближайшие 2 дня не предвидится ничего экстраординарного. И сам он, и Джейк, и Джерри сумеют найти сообща более приемлемые цифры. Будучи человеком целеустремленным и прагматичным, Виктор стремился как можно быстрее утрясти все детали своего проекта. Имея на руках необходимые данные и цифры, он мог двигаться вперед и вести переговоры с позиции силы. Виктор снял очки в роговой оправе и потер глаза. Затем встал и прошелся по комнате, разминая ноги. Он сидел за столом уже 3 часа, и хотя прогресс был небольшим, а решения мучительными и трудными, игра стоила свеч, но теперь он хотел сделать перерыв. Ему захотелось вернуться в Южную Калифорнию, на свое ранчо, чтобы проскакать галопом на одной из своих лошадей. Будучи практиком, привыкшим проводить большую часть времени на воздухе, он считал канцелярскую работу вынужденным занятием, хотя цифры и интриговали его. В отличие от других актеров, Виктор Мейсон хорошо разбирался в финансовых и технических вопросах, связанных с производством фильмов. Он начал свою карьеру в Голливуде статистом, когда ему было 20 лет, и, преодолев изнурительный медленный подъем по крутой и скользкой лестнице, ведущей к успеху, он познал все тонкости фильмопроизводства. Он делал это не только исходя из своего сиюминутного интереса и во имя текущей работы, но и из практических соображений, распространяющихся на отдаленное будущее. Если бы пришло время столкнуться с необходимостью прервать свою актерскую карьеру, его выручила бы работа продюсера. Хотя Виктор не был большим интеллектуалом, его нельзя было назвать человеком ограниченным. Напротив, он обладал острым умом, способностью точно оценивать людей и ситуацию и проявлять упорство при ведении переговоров. Он был прижимист и расчетлив, и в то же время амбициозен и решителен. Это был реалист до мозга костей, всегда внимательно следивший за доходами и расходами. Но что было наиболее важно, так это то, что у него был необычайный дар предвидения. Намного раньше своих коллег Виктор предсказал радикальные изменения в кинобизнесе. Как он и предвидел, в конце 49-го года старая система студий стала быстро распадаться. Процесс распада продолжался до их полного исчезновения. Все больше и больше звезд начало освобождаться от пут, наложенных на них долгосрочными контрактами, связывавшими их с такими студиями, как Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, 20-й век Fox и Columbia. Не только звезды, но и другие талантливые люди, продюсеры, режиссеры, сценаристы, все хотели независимости, возможности самостоятельно делать свою карьеру и справедливо считали, что их мнение должно учитываться при обсуждении проектов, в которые они были вовлечены. Что касается звезд, то они хотели больше денег, чего, несомненно, заслуживали. Виктор был одним из первых, выступивших против старой системы студий. Он покинул студию, сделавшую ему имя, как только истек срок действия его долгосрочного контракта. Когда президент предложил ему подписать новый контракт еще на 7 лет, он отказался и в 52-м году основал собственную компанию. До сих пор он всегда приглашал режиссера со стороны для постановки фильмов, в которых снимался, и которые его компания Bellissima Productions частично финансировала. Он был не только на экране, но и у руля. «Впервые в жизни я свободен в выборе», — думал он. «Но свобода накладывает и определенные обязанности», — Виктор криво усмехнулся, размышляя над этим. Зазвонил телефон. Он повернулся и посмотрел на него с раздражением, вспомнив, что забыл попросить телефониста в отеле переключить его на себя. Он застыл в центре комнаты, не зная, как поступить. Телефон снова настойчиво зазвонил. Чертыхаясь, он поспешил к аппарату. «Алло!» — произнес он приглушенным голосом, пытаясь изменить его. «У тебя голос, как будто ты, старый ловелас, где-то вчера развлекался. Я надеюсь, что не помешал тебе. Такое впечатление, что ты еще спишь. Может быть, ты не один?» Виктор фыркнул, узнав голос Николаса Латимера. Это был их обычный шуточный диалог. Оба они были ранними пташками, независимо от того, когда и с кем они ложились в постель. «Ники, сукин сын, очень рад тебя слышать. Конечно, я один. Что там нового? Как Париж? Как дела?» «Париж, ты шутишь? Все, что я видел в Париже, это стены моего гостиничного номера. А дела идут вовсе даже неплохо, совсем наоборот. Превосходно, когда ты возвращаешься. Скоро», — лаконично и, как обычно, загадочно ответил Ник. «Что это, черт возьми, значит? Назови день, Никки. Мне тебя здесь здорово не хватает. Очень нужно поговорить». Ник спросил: «У тебя все в порядке? Ты ничем не подавлен?» «Все в порядке, никакой подавленности», — ответил Виктор. «Когда тебя ждать?» «Я тебе сообщу скоро, когда закончу второй вариант. Все идет хорошо. Я решил все проблемы и, думаю, изменения тебе понравятся. Несущественные, но мне кажется, что они внесут драматизм и усилят последние сцены. Я уверен, Ник, что новый вариант мне понравится. И первый, по-моему, был совсем неплох. Я знаю, что тебя он устраивал, Вик». «Но я чувствовал, что не хватает движения, не хватает динамики в финале. В любом случае, я заострил некоторые детали и совершенно уверен, что это пошло на пользу делу. Кстати, у тебя нет никакой информации от Майкла Лазаруса?» Виктор уловил, как слегка изменился тон Ника, почувствовал в его голосе нотку беспокойства. «Нет, я его не видел несколько дней. Почему ты спрашиваешь?» «Так, без особой причины. Я просто поинтересовался, вот и все». «Он совсем не прост, и я знаю, что он настаивал на том, чтобы был и второй вариант». «Не беспокойся насчет Лазаруса, Ники», — сказал ему доверительно Виктор. «Я знаю, как с ним обращаться. Ты можешь все оставшееся время посвятить сценарию. Мы начнем съемки не раньше, чем через 2 месяца. Хорошо, Виктор? Послушай, мне нужно бежать. Я назначил встречу, было приятно поговорить с тобой. Скоро увидимся. Раньше, чем ты думаешь, детка. Не в силах ждать, — ответил Виктор, смеясь. И они оба повесили трубки. Затем он снова поднял трубку, попросил телефониста переключить его номер на себя и вызвал официанта. Он заказал кофе и снова углубился в изучение плана работ, желая провести последнюю сверку цифр, чтобы быть готовым завтра к встрече с директором картины, но уже не мог сосредоточиться. Он поймал себя на том, что думает о Николасе Латимере. Ему не хватало Ника, и он хотел, чтобы тот вернулся из Парижа, куда он уехал, чтобы отоспаться и спокойно переписать сценарий, не отвлекаясь ни на что. Виктору не хватало молодого человека, потому что он привык полагаться на его дружбу, привык к его компании, его острому и язвительному уму. Они впервые встретились 6 лет назад, когда сценарист, а ему было всего 23, после выхода его первого романа, назвали новой яркой звездой на американском литературном небосклоне. Они тогда были на вечере в Бель-Эйр и сразу же понравились друг другу. Обнаружив, что им скучно в компании гостей, а банальная голливудская болтовня изрядно надоела, они ускользнули в бар в Малибу, где сразу же почувствовали доверие друг к другу, много смеялись, медленно и необратимо пьянее. В течение последующих дней, большинство из которых они провели в застольях, Виктор и Ники стали настоящими друзьями. Некоторые из их знакомых не могли понять, что связывает обаятельного и мужественного голливудского киноактера с утонченным романистом с восточного побережья. Их дружба казалась по меньшей мере странной ввиду столь больших их внешних различий. Однако Виктора и Ники мало заботили чужие мнения. Им-то было хорошо известно, что сблизило их, что породило их дружбу. Просто каждому из них была понятна сущность другого. Их близость как раз и проистекала из различий в характерах, окружении, воспитании, карьере. «Смотри-ка, у нас с тобой есть кое-что общее. Мы же не белые протестанты, а итальяшка и жид могут составить непобедимую компанию», — саркастически заметил в то время Ник. Это развеселило Виктора. Непочтительность Ника и его умение смеяться над собой были его козырями и являлись именно теми качествами, которые так ценил актер. Действительно, Николас Латимер и Виктор Мейсон, казалось, вышли из одной литьевой формы, так как оба в душе они были бродягами и космополитами. Ник быстро стал постоянной фигурой в жизни Виктора. Он часто бывал на ранчо близ Санта-Барбары, часто ездил с Виктором на съемки за границу, написал для него 2 сценария, причем один из них имел потрясающий успех и оказался коммерческим хитом, принеся каждому из них по Оскару. Ник также посоветовал Виктору купить кинооборудование и стал его партнером по компании «Bellissima Productions». Когда друзья не работали, они вместе путешествовали. Виктор и Ник ездили в Орегон, стреляли уток, ловили лососей в устье Рога, ездили кататься на лыжах в Клостерс, выпивали и волочились за женщинами от Парижа до Французской Ривьеры и Рима, оставляя после себя груды бутылок из-под шампанского и вереницу разбитых сердец. Они шутили, много смеялись и скоро стали неразлучными. Проходили годы, они научились трогательно заботиться друг о друге, как только это могут делать 2 полностью гетеросексуальных мужчин. «Ник — лучший друг, который у меня когда-либо был», — сказал Виктор самому себе, опускаясь в кресло. «Единственный настоящий друг». Он мгновенно поправил себя, не считая Элли. «Да, Элли, ему все еще не хватало после всех этих лет». Немая боль, точившая Виктора со дня ее смерти, внезапно усилилась, и он плотно сжал веки. Неужели он никогда не освободится от этого страшного чувства утраты, этой неутихающей боли? Трудно сказать. Элли была настоящим другом в его жизни, незаменимой ценностью, и она обладала редчайшим человеческим даром, абсолютной добродетелью. Второй Элли в его жизни уже не будет. Такого везения не бывает даже в карточной игре. Боль, поселившаяся много лет назад в его сердце, вновь напомнила о себе, безжалостно исказив красивое лицо. Его черные глаза подернулись дымкой печали. Элли была единственным человеком, заслужившим часть его славы, комфорта и привилегий, появившихся, когда он разбогател, поскольку она работала как одержимая, помогая ему во всем. Однако ей не дано было увидеть его на вершине славы и насладиться заслуженными ею наградами. Было время, когда ему казалось, что его слава бессмысленна, потому что он не чувствовал присутствия жены за своей спиной. В некотором роде он считал свой успех аномалией. Когда первоначальная эйфория прошла, его успех уже не имел для него значения. Не было рядом того, кто стоял у истоков его славы, кто доподлинно знал, сколько головной боли, жертв, борьбы и неустанного труда было в него вложено. И позже Виктору пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться на гребне успеха. Это, пожалуй, было самым трудным — удержаться. В жизни все было таким эфемерным, и на вершине было одиноко. Давным-давно, когда он был Виктором Массонетти, строительным рабочим, простым американским парнем итальянского происхождения из Цинциннати, штат Огайо, он недоверчиво усмехался, слыша, когда кто-то произносил эти слова. Теперь он знал, что они были правдой. Виктор вздохнул и полез в карман белого шелкового халата, пытаясь своей большой рукой выудить оттуда пачку сигарет. Он закурил и в тысячный раз подумал, какой пустой была его жизнь без Элли. Двух его других жен можно было не принимать в расчет вовсе. Единственное, что они сделали, так это усугубили его страдания, и ни одной из них не было дано стереть из памяти образ любимой им Элли или хотя бы в отдаленной степени занять ее место. Но у него, по крайней мере, есть сыновья-близнецы. Он подумал о Джемми и Стиве, вернувшихся в Штаты, и тотчас боль отступила, как это было с ним всегда. И если бы существовала жизнь после смерти, Элли бы видела, что ее мальчики любимы, защищены, и так будет до скончания его дней. Мысли переключились на сыновей, затем он сделал попытку подняться в надежде избавиться от подавленного настроения, охватившего его так внезапно. Через некоторое время он овладел собой и вновь углубился в цифры, но не успел дойти до второй колонки, как громкий стук в дверь нарушил тишину. Виктор удивленно поднял глаза и нахмурился. «В этом отеле самое быстрое обслуживание, какое я только знаю», — подумал он. Двигаясь к двери, он распахнул ее и застыл от удивления. Перед ним стоял Николас Латимер, прислонившись к косяку двери и широко улыбаясь. «Действительно быстрее, чем я думал», — воскликнул Виктор обиженным тоном, глядя на Ника. Однако он только притворялся раздосадованным. На самом деле его лицо подергивалось от смеха. «Я знаю, можешь не говорить, я ублюдок и поступил по-детски, проделав с тобой этот трюк», — заявил Ник. Они пожали друг другу руки, грубовато обнялись, и Виктор сказал: «Ладно, не стой здесь, клоун, входи». «Утром я сел на первый самолет из Парижа, я приехал в отель совсем недавно», — начал объяснять Ник, широко улыбаясь. «Я звонил из холла, как ты, возможно, догадался, не мог ничего с собой поделать, дорогой. Он прошел в гостиную и огляделся. Да, неплохо, этот номер мне больше нравится, чем прежний». Он больше в твоем стиле». Ник опустил свое длинное худое тело в ближайшее кресло, уселся в него поглубже и небрежным движением бросил пакет из хорошей манильской бумаги на журнальный столик. «Я пытался дозвониться до тебя вчера вечером, но не застал. Итак...» Он пожал плечами. «Да, я решил вернуться. Я подумал, для тебя это будет сюрпризом. Ты угадал, я рад, что ты здесь. А я только что заказал кофе. Хочешь кофе? А как насчет завтрака? Только кофе. Спасибо, Вик». Виктор пошел к телефону, а Ник встал и снял твидовый спортивный пиджак. Он повесил его на спинку кресла и снова сел. Его светло-голубые глаза, обычно поблескивающие и озорные, были задумчивы. Не было и привычной улыбки, придававшей его мальчишескому лицу плутоватый вид. Теперь оно выражало озабоченность. Ник сидел с плотно сжатыми губами и встревоженно ворошил рукой вьющиеся светлые волосы. Он искоса посмотрел на Виктора, и его лицо осветилось нежностью. Он поступил правильно, приехав в Лондон. Дело было слишком важным, чтобы обсуждать его по телефону, и в данной ситуации две головы, несомненно, лучше, чем одна. Он закурил и посмотрел на горящий кончик сигареты, размышляя, как Виктор воспримет новость, которую он собирался выложить. Спокойно? Или его итальянский темперамент проявит себя, как это иногда случалось в спорах. Конечно, Виктор разозлится, и не без основания, но он умеет контролировать и подавлять свои эмоции, если хочет этого. Ник решил, что по-другому действовать нельзя. Виктор сел напротив Ника, и его взгляд застыл на пакете. «Это второй вариант сценария?» — спросил он, не в силах сдержать своего любопытства. «Да, он более или менее готов. Мне осталось сделать несколько правок на последних 6 страницах, но я могу сделать это завтра. Между прочим, это все твое. Ты можешь прочитать его позже». Он замолчал, затягиваясь сигаретой. «Я приехал на несколько дней раньше запланированного, так как хочу поговорить с тобой», — сказал он, наконец, приглушенным голосом. Виктор удивленно вскинул брови и, вспомнив слова Катарин, сказанные прошлым вечером, произнес: «Ты ведь слышал о таком человеческом изобретении, как телефонный аппарат, не так ли?» Он улыбнулся. «Ладно, можешь не отвечать. Совершенно ясно, что ты хочешь выложить что-то важное, иначе тебя бы здесь не было. Развлекался бы с Натали в Париже, или ты привез ее с собой? Нет, к тому же ее нет в Париже. Ей пришлось уехать на побережье на съемки новой картины, она уехала в середине прошлой недели». Ник оглядел сервировочный столик со стоящими на нем бутылками ликеров и безалкогольных напитков. «Я не думаю, что мне хочется кофе. Я предпочел бы выпить. Как ты?» Виктор посмотрел на часы. «Почему бы и нет? Питейные заведения уже открыты, поэтому и я могу наливать. Что ты хочешь, виски или водку?» «Водку с томатным соком. И сделай себе что-нибудь покрепче, мне кажется, тебе это понадобится». Виктор на полпути к бару обернулся, оценивающе посмотрел на Ника и осторожно спросил: «Почему же?» «Я сказал тебе хорошие новости о сценарии». Он попытался улыбнуться, но тотчас дрогнул. «У нас появилась проблема. Действительно, серьезная проблема, дорогой. Рассказывай,